Глава 19. Упасть во мрак. Я очнулась в незнакомой комнате. Судя по дизайну и преобладанию багровых тонов в интерьере, это не дом 30 солнц. Так где я? А девочки? Лиран? Попыталась приподняться на локтях, чтобы осмотреться, но очнулась? Прекрасно. С некоторым облегчением выдал голос Зары. «Где мои?» «Твои соратницы в соседней комнате. В сознании и чувствуют себя нормально», – опередив вопрос, ответила куратор. «У них раны попроще, а ты еще и много крови потеряла. Пришлось лекарю трое суток дежурить рядом с твоей кроватью, пока опасность не миновала. В отдельном помещении это было удобнее». «Алиран?» «Уже почти в порядке. Долг чести первый солнц – слишком весомый аргумент, чтобы им пренебречь. К тому же это твоя награда. Даш, облегчение теплом пробежалось по венам. Слава богу!» Я закрыла глаза. Сил хватило лишь на неопределенное. «А, ты понимаешь, что натворила?» «Ничего особенного», – проговорила тихо. «Всего лишь делала все, опираясь на ваши традиции. Или ты переживаешь за нашу с девочками репутацию?» «Вот как раз за нее можешь теперь вовеки вечные не переживать», – горько рассмеялась Дроу. «Почему?» Я даже глаза открыла от удивления и смутного беспокойства. «А вдруг по какой-нибудь замшелой традиции нас теперь тоже того наказать должны?» «Потому что ваш бой видели не только претендентки, но и несколько сотен дроу. Ваша неповторимая четверка произвела на всех неизгладимое впечатление. Выстоять против стаи доманов и квартету из бойцов дроу почти невозможно, а уж для иномерянок и не воинов к тому же. Вы теперь сами притча во языцах». «Фух», – выдохнула. «А я-то уж подумала, неприятности нажили». «И их тоже», – призналась Шатенко. «На казни некоторые из претенденток смогли подслушать разговоры по поводу причин казни Лирана, и про вашу четверку вообще много говорили. И солнцем стала известна суть четвертого испытания. По традиции...» «О, нет», – простонала, предчувствуя очередную заморочку. «Опять традиции». «Теперь...» – Зара проигнорировала мой крик души и продолжила мрачно. «Когда три десятка претенденток прошли четвертое испытание, Ригар обязан провести пятое не позднее, чем через 3 дня. Мы ожидали чего-то подобного. Информация в толпе не могла не просочиться. Если бы ты не сглупила, если бы не подставилась так бессмысленно, хоть и красиво, вам лабиринт проходить, а вы в таком состоянии». «Лабиринт? Ничего особенного», – Зара отмахнулась. «Всего лишь небольшая сеть пещер с выходом на поверхность». «Монстры? Если только из тех, которые живут там постоянно. Суть испытания в другом. Первая из первых станет та, что шагнет на вечные льды нашей планеты прежде других. И все? Угу. Собственно, если бы хоть одна из солнц выбрала нужный коридор во время четвертого испытания, первая из первых уже заняла бы свое место рядом с Ригаром. Правда, нужно еще врата пройти. А эти дуры всем скопом поперлись через тот тоннель, который выбрали вы». Тренер замолкла, уставившись в стену, а я досадливо поморщилась. «Вот блин, ну почему ни одной с коридором не повезло? Появись у повелителя законная жена, глядишь, и отстал бы от нас с мелкими. А так еще лабиринт какой-то проходить, а меня ноги не держат. Слушай, а нельзя нам той настоечки, которую в бассейн добавляли перед морем гнева?» – попросила. «Не поможет», – мотнула Зара головой. «Раны вам залечили, через 3 дня и вовсе следа не останется, а вот слабость... Потерю крови организм должен сам восполнить. Тут вам никакая магия не поможет. Нужно много пить, есть и спать. То есть тренировки по боку? Совсем дура. Вам сейчас и вставать-то нежелательно. Разве только в душ и до туалета дойти. А Лиран? Он как? Сегодня его лечение закончит полностью». Поморщившись, как от зубной боли, ответила куратор. «У дроу регенерация выше. Пока он спит, но сон магический. Завтра к утру лекарь заклятие снимет и все». Зара минуту помолчала. «Даш, у вас ведь на земле нет таких жестких традиций касательно долга чести. Ты сама говорила. Так зачем? Ты себе представляешь, что я почувствовала, когда ты на арену сиганула? Про Ригара вообще молчу. Он же не имел права ни вмешаться, ни приказать никому». Я ничего не ответила. Очевидное объяснять сложно, а в этом случае я и сама мало что понимала. Так получилось, а почему? Бог знает. «Знаешь...» Шатенко грустно улыбнулась. «По обычаю, повелитель обязан присутствовать на казни. Бой – самый распространенный способ наказания преступивших закон. Так вот, у арены стояло кресло. За долгие века древесина каменного дерева стала еще тверже. «Это ты к чему?» – удивилась я. «Нет больше этого кресла», – пожаловалась куратор. «Братец, пока ты с доманами сражалась, его разломал. Прямо так, сидя голыми руками, кстати». Дроу тяжело вздохнула и поднялась. «Предпочитаешь лечиться в одиночестве или в компании с остальными?» Я мгновенно попыталась сесть, но усмехнулась Зара и махнула рукой. «Лежи, все с тобой ясно». В следующее мгновение кровать плавно взлетела. Чувствуя себя Емелей на печи, я тихо хихикнула в кулак и широко улыбнулась, когда ложа протиснулась в просторную комнату. «Дашка!» – радостно завопила Роша, подскакивая из глубокого кресла. «А мы тут чуть с ума от беспокойства не сошли. Как ты?» «В порядке», – рассмеялась. Опустив на пол кровать, шатенка обвела взглядом окруживших меня девчонок и хмыкнула. «Через 3 дня испытания. Все, что могла, я уже рассказала Дарье. Отдыхайте. Лекарь сейчас зайдет, обед принесут через час». «А ты не останешься пообедать?» – предложила. «Не могу», – Дроу развела руками. «Дела». «В таком случае передай наше соболезнование брату по поводу кресла». «И не злись, мы не могли поступить иначе». «Как ваш тренер, я могу лишь гордиться сражением и демонстрацией техники командного боя, которую вы устроили. Как сестра Ригары и официальное лицо осуждать неосмотрительность. Как женщина», – куратор замялась и вздохнула. «Вы мне почему-то нравитесь, хотя я часто не понимаю вас. А как Дроу, которая испытывает к вам симпатию, это было глупо. Глупо и бессмысленно, Даша». Коротко попрощавшись, Зара вышла, мягко прикрыла за собой дверь красного дерева. Оставшаяся часть дня за болтовнёй, едой и сном прошла незаметно. Обещанным врачом оказалась симпатичная темноволосая Дроу, не скрывающая своих восторгов по поводу все того же боя. Она поводила руками над всеми нами по очереди, но кроме едва заметного пощипывания в районе правого бедра, лично я ничего не почувствовала. Полдня спала, оттого проснулась очень рано. Пусть тут не было нормального солнца, а местное багровое светило круглосуточно, внутренние часы и привычку вставать на тренировки не пропьешь. Мелкие еще спали, а я лежала и не могла понять, что со мной происходит. Тревога, большая, гнетущая, темная, все настойчивее сжимала сердце. Навалилось все сразу. И ярость Ригара, и его взгляд там, на арене. Хмурое неодобрение Зары. Все недомолвки и недоговоренности последних недель, сны, в которых я металась под неодобрительным взглядом черных глаз. И еще это тревожащее, глупо и бессмысленно Даша. Бессмысленно. Я не выдержала. Тревога измучила, заставила встать с белых простыней. От потери крови сильно кружилась голова. Затянувшиеся старанием лекарей и магов раны все еще ныли, и сил почти не было. А еще отчего-то меня буквально трясло от холода. Зуб на зуб не попадал, и согреться никак не выходило. А девчонки и ухом не ведут. Милена-то и вовсе одеяло скинула, будто от жары. Нужно отвлечься. Погулять вокруг, осмотреться, авось устану и смогу заснуть. Слабость во всем теле и ноющие мышцы вынуждали двигаться плавно. Не грациозно, нет, просто преувеличенно осторожно и не более. Оставалось решить одну проблемку – отсутствие одежды, которой нам не предоставили. Впрочем, оно и понятно. Нам полагалось на восстановление еще 2 дня, зачем одежда? Тонкие сорочки до середины бедра вполне подходили и для полежать, и для посидеть в одеяле, к тому же и обуви не было. В комнате ковер от стены до стены, а у нас постельный режим и тапочки ни к чему. Гулять босиком стрёмно как-то. Но тревога не давала покоя. Видимо, не смогу покорно провести в постели даже эти, отданные на откуп кровопотери 2 дня. Встав на неверные ноги, я стиснула зубы. Тошнота и слабость постепенно отступили. На удивление быстро, кстати. С другой стороны, они никуда не ушли, а всего лишь притаились в кончиках пальцев и в районе ключиц. «Даша», — сонный голосок Роши прошелестел едва слышно, — «ты зачем встала?» «Не могу лежать», — призналась честно, улыбнулась. «Ничего страшного, глупости, просто на сердце неспокойно». Верно напугала я его. «Ты не переживай, прогуляюсь и минут через 10 вернусь. Спи». Стянув с кровати простыню, я завязала ее узлом на плече поверх сорочки. Подумав, оторвала от нее же узкую полосу ткани и завязала вокруг талии. Дверь открылась бесшумно, высунув голову наружу, осмотрелась. Перед глазами все плыло. Не слишком, но как будто в фокусе лишь тот предмет, на который смотрю, а остальное в тумане. Но, судя по всему, это дворец. Кажется, мимо этой двери мы даже проходили с Ригаром во время первого визита в резиденцию повелителя. Вон ту вазу с дивным орнаментом черное на черном прекрасно помню. Вокруг тихо и темно. Не так, чтобы совсем, но светильники на потолке горели едва-едва, этакий интимный полумрак. Угу. Тишина, лепота. Все хорошо вроде, а на душе кошки скребут и под сердцем свербит. Нервы, чтоб их. В коридор я вышла. Осторожно, чтобы не разбудить, прикрыла дверь. Куда теперь? Ясно, куда глаза глядят. А вообще это странно. Почему так пусто? Пусть не охрана, должна же быть какая-то обслуга. Пусть сейчас еще очень рано, но мы во дворце повелителя как-никак. На дроу я наткнулась лишь спустя пару минут. Откровенно говоря, уже собиралась идти назад, а напоследок присела на узкую тахту в темной нише и задумалась. Понимала прекрасно, бродить в одной простыне и босиком не совсем прилично, но бездействие нервировало. Вообще это не в моем характере. В целом я человек спокойнее, и пару дней проваляться в кровати по случаю болезни, да еще и с приятными соседками по комнате, не проблема. Так отчего сейчас буквально места себе не нахожу? Это все урок виноват. Со всеми его испытаниями и традициями и вовсе невротичкой стать можно. Надо просто успокоиться и пойти спать. Но только я встала, как рядом раздались голоса. «Ну, скорее же, Дайна!» Нетерпеливый женский окрик заставил замереть и вжаться обратно в нишу. Как бы я ни относилась к Ригару, не хотелось все же, чтобы меня кто-то увидел и потом доложили ему о непотребном поведении первой солнца. «Да бегу уже!» — донесся тоненький голосок неведомой Дайны. «Ты хочешь в таком виде показаться? Околеешь же!» «Скорее, мы уже опаздываем. Еще пара твоих уже, и казни мы не увидим. А еще и переход придется открывать поодаль. Все уже там, наверное». Сердце подскочило и застряло в горле. «Казни?» «Ни за что!» — крикнула Дроу, появляясь в дальнем конце перехода с ворохом каких-то мехов. «Вторая казнь одного и того же отступника за два дня такое раз в жизни бывает. Тьфу на тебя! Думай, что говоришь. Такого и вовсе никогда не было». Разворачивая портал, отозвалась первая. «И, наверное, уже не будет. При нашей жизни уж точно». Едва мерцающее окно перехода достигло приемлемых размеров, я метнулась к нему. Ошарашенные глаза женщины и ее «это еще что за» уже не имели значения. Как не имел значения приглушенный вскрик и изумление запасливой Дайны. «Вторая казнь одного и того же дроу за два дня!» Я нырнула в портал. Ледяной ветер ударил наотмашь, швырнул в лицо горсть льда снежной ладонью. «О боже, все даже хуже, чем мне представлялось!» Над головой клубились низкие черные тучи. В просвете между ними виднелись бледные пятна двух лун. Месяцы в замкнутом лабиринте пещер взяли свое. Простор буквально оглушал. После ровного тепла подземелья острая колкость горного воздуха метелью впилась в обнаженную кожу, но снег сдували на удивление резкие и сильные порывы ветра. Так что босые ступни обжигал голый леденящий камень. Но и не это было страшно, совсем не это. Вниз по склону сгрудились несколько сотен укутанных в меховые покрывала дроу. Затаив дыхание, они неотрывно следили за повелителем. Что именно говорил Ригар, сделанный равнодушным выражением на красивом лице, я не слышала из-за свиста ветра в ушах. С другой стороны, к чему слова, если и так ясно, что к чему? На самом краю провала в бездну виднелась полуобнаженная мужская фигура. Несмотря на пронзительный холод, Лиран был в одних только черных брюках. Серебро его длинных волос сплелось с вьюгой, гибкое тело словно светилось. Нет, не словно. Это молочно-белый мерцающий свет, который струился из провала и создавал такой эффект. Догадка на долю секунды выбила почву из-под ног. Боже, белое озеро мрака! Там в потолке было отверстие, а свет поднимался вместе с теплыми парами вверх, словно живой. Так вот, что задумал Ригар. Я рванула вниз по плато. Сволочь, слово-то он сдержал, раз Лиран стоит на своих двоих. Но чего стоит спасение, если... Господи, помоги! Бежала, почти не замечая острых камней, рвущих нежную кожу ступней. Беззвучно неслась к тому, чью жизнь поклялась сохранить во что бы то ни стало. Лишь бы успеть. Можно было закричать, но раз уж повелитель, даже после произошедшего на арене, все еще не оставил мысли казнить Черноглазого, не послушает. А вот приказать скрутить меня может. А у меня ни ножа, ни хлыста, одна только простыня на почти голое тело. И все равно никому не отдам. Ни смерти, ни мраку Белого озера. Взгляды всех дроу были устремлены на Лирана, поэтому бегущую по горному плато меня никто не замечал. Только бы успеть. Тогда будет шанс. Может, я успею обменять свою свободу на его жизнь? Соглашусь на любые предложения и поползновения Ригара, все что угодно. Молила и не верила. Надеялась и понимала, повелитель не простит того, кто сейчас так гордо и свысока смотрит на него, кто даже перед лицом смерти так презрительно высокомерен и так спокоен среди льда и света. Света близкой гибели, вообще-то. Словно воплощение спокойствия и величия, худощавая и гибкая полуобнаженная фигура дроу слишком привлекала взгляды окружающих, чтобы повелитель оставил Лирану жизнь. Про неоправданную ревность Ригара я молчу, но я вполголоса твердила как мантру «не отдам», стараясь не замечать боли, холода и страха, плевать на все, никому и никогда. Черноглазый стоял в полоборота ко мне, и я уже видела его крепко связанные за спиной руки. Ригар не оставил бывшему телохранителю ни шанса. Еще секунда, и, достигнув притихшей толпы, я ужом ввинтилась в нее. Благо, меха и покрывало делали дроу неповоротливыми, а неожиданность моего появления и легкость одеяния слишком шокировала наблюдателей, чтобы те пытались остановить обезумевшую солнце. Кто-то вскрикнул, когда я вырвала из его руки неосторожно оставленные на виду ножны с кинжалом. Лиран обернулся на звук и застыл. До сих пор на его смуглом лице не было заметно ни тени страха. Ни когда Ригар застал его в тоннеле, ни на арене, ни сейчас, когда повелитель обрекал дроу на смерть не менее верную, чем жуткую. Лишь увидев меня, мужчина побелел, и черные глаза, как мне показалось, увеличились вдвое. «Даша?» – выдавил тот едва слышно. «Даша!» «Что?» – вопль повелителя взлетел над толпой. «Опять! Схватить ее!» И в то же мгновение кто-то толкнул Лирана в грудь. Дроу стоял, сделав всего полшага назад, сжал зубы и вдруг... Нет, не пошатнулся. Просто позволил себе упасть в жерло колодца, ведущего прямо к мраку. Долг чести, чтоб его черт побрал. Толпа, так и не отошедшая от изумления, лишь слегка взволновалась, но не успела или не захотела ничего предпринять. «Дарья!» Грозный рык повелителя, и мужчина попытался схватить меня самостоятельно. «Не смей!» Поздно. Меня уже было не остановить. Слишком близко я подобралась к провалу, слишком большую набрала скорость, и еще... «Никому не отдам!» Не задумываясь, стиснула зубами уворованный кинжал и рыбкой полетела в мерцающую белизной бездну. Дроу падал спиной вперед, и только потому я нагнала его в недолгом падении. Обхватила руками, изменяя положение наших тел. «Нет, зачем?» Едва слышный стон, полный ужаса, слетел с его губ и растворился в вышине. Мы падали в стремительно приближающиеся воды, а я могла только радоваться тому, что острое лезвие надежно защищает ножны из тонкой кожи. В противном случае вероятность напороться на нож была бы чересчур высока. А в следующую секунду белые воды озера мрака сомкнулись над нашими головами. Сердце на мгновение подскочило к горлу. Открыв глаза, увидела лишь широко распахнутые агатовые глаза и свет. Таинственный, мерцающий молочный свет вокруг. На долю секунды поразилась завораживающему сочетанию ужаса и восторга, плеснувшему по нервам. Но где-то здесь бесшумно и тяжело ворочалась смерть. Чересчур близко, чтобы думать о чем-либо еще. Мрак точно слышал всплеск, которым мы упали в воду, а значит, уже плывет сюда. И у нас есть лишь единственный шанс найти выход, тот самый, через который мы бежали во время испытания. Но сначала нужен вдох, хотя бы один. О, если бы не веревки на руках и ногах Лирана, мы погрузились слишком глубоко, слишком... Резать толстые витые путы вслепую, да еще и с трудом, давя панику, было невозможно. Уже чувствуя, как разрываются от недостатка воздуха легкие, я рвалась к воздуху, не выпуская из рук гибкого мужского тела. Дроу как мог помогал мне, но до вожделенной поверхности было так далеко. Сердце колотилось в ушах. В глазах потемнело. Мы не выплывем, просто не успеем. И все же я из последних сил стискивала Лирана, хотя инстинкты вопили о том, что без этого груза я буду жить. Но как? Нет, я его никому не отдам. И когда тьма обморока почти поглотила сознание, его губы нашли мои. Вдох. От удивления даже тьма отступила, опешив. Дроу отдал свое дыхание, этого не мог. Не сейчас. Рывок, всплеск, и мы все же вынырнули. Захлебываясь не водой, воздухом я кашляла, чувствуя, как саднит горло и грудь. Но даже в этот момент знала, наши барахтанья уже услышаны. К тому же израненные о камни плато, кровоточащие стопы, отличная приманка. Мрак уже приближается. Неспешно, беззвучно и неотвратимо. И кажущаяся неповоротливость не сделает бросок смертельно опасной твари менее стремительным. Каждая секунда промедления может стоить нам жизни. Я зубами стянула ножны с тонкого лезвия и нащупала веревки. Сквозь выступившие слезы практически ничего не видела, но это было к лучшему. Потому что смотреть в черные глаза было страшно. Я даже не знаю, чего боялась больше. Мрака, презрения в глубине глаз Дроу, гнева его. Нет, пожалуй, все же выронить нож. Едва лопнул первый узел, смуглая ладонь перехватила клинок, и мужчина скрылся под водой. Спустя пару секунд он вынырнул и, вцепившись в мое плечо, потянул за собой. Краем глаза уловила слева и чуть позади темную массу приближающегося чудовища. Ох! Леран уверенно и целенаправленно увлекал меня вниз. Туда, где был наш единственный шанс на спасение. До узкого лаза моих сил хватило. Дроу втолкнул в темнеющий зев прохода, когда я уже понимала. До поверхности мне не добраться. Организм просто не успел восстановиться после битвы с доманами. Не было времени оправиться от кровопотери, плюс и недавнее кислородное голодание сказалось. Но это было уже неважно. Главное сейчас освободить путь, не застрять, как некогда Шайни, чтобы не зря, еще чуть-чуть, только секунду, и еще одну. Наконец-то! Оттолкнувшись от края лаза, увидела зеленоватые лучи, наискось пронизывающие озеро, и вяло дернулась. Пустое. Тьма обняла даже прежде, чем я позволила себе сделать вдох. Вдох, с которым в легкие должна была хлынуть вода. Дальше последний рывок к свету, в следующее мгновение — воздух. Жгучий, будто огонь, он заполняет горло, грудь, каждую клеточку тела. И я не я. Лишь тяжелое, неповоротливое тело, в которое безжалостно вливают такую остро-сладкую жизнь. Движение вверх. Темнота, но губы сминает властное прикосновение. Властное и отчаянное. Неожиданно темнота показалась теплой, уютной и очень ласковой. Сердце ударилось о ребра. Удар глухо отозвался в кончиках пальцев и в висках. Еще удар. И еще... На мгновение показалось, что меня обнимают сильные руки, и зеленая размытая сеть света растворяет в себе. Почудилось, что мы с Лераном медленно поднимаемся туда, откуда падает пронизывающий вечные воды зеленый лучистый свет. Но Дроу не делится дыханием никогда. Значит, это просто бред из-за кислородного голодания. Я посмотрела в черные, как ночь, глаза. Точно бред, привидится же такое. И я рассмеялась. Вода хлынула в рот, но почти сразу же раздался всплеск, и влажный воздух упруго принял вздох. Это я еще слышала, а потом странный сон растворился, оставив меня одну во мраке. «Дыши!» — прошептала тьма. «Дыши!» — приказала гневно и умоляюще одновременно. И встряхнула с такой силой, что неожиданно стало больно, и я забилась в судорогах. Потом вдруг поняла, лежу спиной на жестком каменистом полу пещеры. Видимо, все же успела нахлебаться, прежде чем что? Не знаю. Чьи-то руки рывком повернули на бок, и меня вырвало водой, а пульсирующая в висках боль отодвинула на задний план все прочие мысли. Какое-то время меня еще трясло от кашля и скручивающих тело судорог, пока милосердная тьма снова не приняла в свои нежные объятия. Такие нежные, такие надежные, и почему-то пахнущие ежевикой и летом.